Глава вторая. Лонгбар в кафе «Прибой». Спустя пару вечеров после вышеописанных событий человек, похожий на Альберта Эйнштейна, вошел в другой бар, вдали от деловых кварталов в Саудаде, там, где ореол, окаймлявший город подобно затененной области на карте, встречался с морем. В отличие от стыковки Ливхюлы, кафе «Прибой» располагало двумя залами. Сообразно своей протяженности назывались они «Лонг-бар» и «Шорт-бар». Последний был отведен для пьянчужек и залетных клиентов. Человек, похожий на Эйнштейна, проследовал прямо в «Лонг-бар», заказал себе двойной «Блэк-харт» без льда и удовлетворенно возрился на дорогой ретро-интерьер. Мраморные колонны, дизайнерские ставни, плетеные столики, отполированные до блеска хромированные подставки. Со стен из начищенных алюминиевых рам улыбались ему звезды старого кино, а с пола холодильника поблескивали бутылки пива экзотических сортов. Под красной неоновой вывеской «Кафе «Прибой»» отрабатывали вечернюю программу, дойдя уже до середины, клавишник, аккордеонист и тенор-саксофонист. Интерьер был кропотливо скопирован с небольшой голограммы «Живая музыка весь вечер 1989», в свой черед почерпнутой из экспозиции известной антрепренерши Сандры Шен. Гостя это, казалось, забавляло и удивляло в равной степени, как и публика лонгбара, представленная преимущественно беловоротничковыми юношами из корпоративных анклавов вниз по пляжу, Доку-Джин и Кинорси. Достигнув средних лет, гость приучился хвалить то, что нравится другим, покуда от него не требовали в том активного соучастия. Улыбаясь своим мыслям, он раскурил трубку. Он занимал один и тот же столик уже давно, быть может, около месяца, каждый вечер. Он выдвигал стул, садился, затем, приподнявшись, аккуратно снимал пепельницу с уголка барной стойки и снова садился. Действия его были отмечены дотошностью, какой можно было ожидать в чужой гостиной или в собственном доме, требуя от него супруга постоянного соблюдения установленных ею формальностей. Он глядел на огонек своей трубки. Он заводил разговор с девушкой, годящейся ему во внучке, извлекал бумажник на показ ей и ее парню в черной сетчатой майке и рабочих сапогах, а из бумажника выуживал предмет в неверном свете лонгбара, могущий сойти за визитную карточку, чем оба немало впечатлялись. Фактически же он выглядел старше своих лет. А жена его была мертва. И чем бы он ни занимал себя, мысли его никогда не покидали этой темы. Звали его Эшман, и он был частным детективом. В середине первого из проведенных здесь вечеров Эшман отметил своеобразный разрыв непрерывности существования лонгбара. У парочки музыкантов под неоновой вывеской на захламленном подиуме между лонгбаром и дверью туалета открылось второе дыхание. Они взяли длинную руладу, извлекая из ночного воздуха, словно бы траченного эктоплазмой, призрачные звуки бибоп-джаза 400-летней давности, рожденного на другой планете. Композиции перемежались смехом и выкриками публики. Запах готовки на миг усилился, как и восприятие бутылок пива «Жираф» в окружении смятых салфеток, следов темно-красной помады на пустых бокалах, плотного аромата духов «Анейс-Анейс» в воздухе. Столы, ближайшие к музыкантам, пустовали. А в пространстве между столиками и подиумом начали возникать люди. Не похоже было, что это клиенты лонгбара. Вид они имели шокированный. Росты были высокого, носили дождевики и взирали на окружающие с побелевшими лицами. Худые, налысо бритые ребята, похожие на узников концлагеря. Женщины с косящими по уголкам глазами. Бедняки, оборванцы, тронутые не слишком заметными, но гротескными печатями уродства. Они возникли из туалета, протиснулись между пианино и барной стойкой, а потом, моргая сконфуженно и возбужденно, то ли от музыки, то ли от света, разбрелись в стороны. Хотя они появились из уборной, Эшман немедленно понял, что они туда навряд ли вообще заходили. Когда каждая из этих фигур проявлялась в оранжевом свете, могло показаться, что сама музыка вызвала их к жизни. Как если бы там, на задворках кафе «Прибой», где зона явления встречалась с морем, музыка джаз-бенда придавала тьме новые формы, выжимая их из мрака на свет, грубые и кособокие, словно из пригоршни мокрого песка вылепленные. Они обладали достаточной живостью, чтобы раз, сориентировавшись, заказывать напитки в баре и, смеясь и перекрикиваясь, выбираться на освещенную улицу. Человек, похожий на Эйнштейна, задумчиво посмотрел им вслед. Следующим вечером он привел с собой ассистентку. «Видишь?» — спросил он ее. «Вижу», — согласилась та. «Ну и что с этим можно поделать?» Она была аккуратной, амбициозной девушкой на месячном испытательном сроке, носила полицейскую форму, свободно владела тремя языками гало и перекроила себя для прямого подключения со всеми анерами. Такая перестройка угадывалась по ее глазам, зачастую несфокусированным и по дискретным потокам кода, струящимся на тыльной стороне одного плеча, словно умные татуировки. Опыт ее исчерпывался работой в спортивной полиции. Слово «спорт», как напомнил себе Эшман, здесь служило стандартным эвфемизмом для подпольных боев без правил, а специализировалась она на преступлениях, связанных с нарушениями протоколов мезостатинового блокатора в протеомах имплантов. Она так и не сумела его толком посвятить в тонкости сей дисциплины. Да и какой от нее прок в полиции зоны? Они стояли рядом с кафе «Прибой» под теплым бризом и смотрели, как во мраке, там, где ореол явления смыкался с водой, сияют фиолетовые волноломы и призматические экраны любопытных оттенков. И она спросила: «Как считаете, они из зоны?» Эшман полагал, что это самоочевидно. Но, чтобы ее подбодрить, лишь заметил вежливо: «Я и сам об этом думал». Его не слишком радовала такая возможность. Это, подумал он, ознаменует радикальную перемену. Отправную точку событий, после которых в городе Саудаде станут появляться люди, что вышли из зоны, но перед тем туда не зашли. А достаточно для этого будет одной лишь музыки. «Кто бы они ни были, — продолжил он, — они нам тут не нужны». «Я вызову отряд», — сказала ассистентка. По ее предплечью заструился кот. Она врубилась, странные оттенка прибоя глаза на миг расфокусировались, губы слегка шевельнулись, хотя она не произнесла ни слова. Эшман осторожно положил ей руку на плечо. «Еще рано», — осадил он ее. Голос сыщика прервал связь. Она рассеянно взглянула на него, словно пробудясь от реалистичного сна. «Я всегда предпочитаю немного понаблюдать», — пояснил он. «А уж потом что-то предпринимать». Голос его прозвучал извинительно. У Эшмана всегда была высокая текучка ассистентов, поскольку он им то и дело объяснял: «Настоящий детектив начинает расследование в центре лабиринта, а преступления пробираются к нему через этот лабиринт. Никогда не забывайте, что в сердце лабиринта скрыто ваше собственное сердце». Другая его любимая присказка озадачивала привыкших искать ответы молодых людей и того пуще. «Неуверенность — все, что у нас есть. Это наше преимущество, это сокровище нашей эпохи». Теперь он сидел в лонг-баре в излюбленном своем уголке и размышлял, достаточно ли уже виденного здесь. Стоило ему решить, что да, достаточно, как изменилось его восприятие этого места и того, что тут могло случиться. Дверь распахнулась, и вошел человек, знакомый Эшману. Антуан Месснер, которого все звали Толстяком Антуаном. Толстяк Антуан никого не интересовал. За ним тянулся шлейф низкомаржинальных контрабандных полетов в нескольких световых отсюда, в радиозаливе. Он держался на плаву, выполняя несложные заказы, возил экзотические изотопы, культиваров и местные виды, охваченные эмбарго, или портняжные пакеты для торговли детьми. Свои корыта, диноточные грузовички серии HSSE или HSSE-2, Антуан оснащал дешевыми навигационными системами, откуда то и дело вытекал нелегальный дочерний код, с помощью которого толстяк ориентировался в сложных гравитационных аттракторах и мусорниках залива. Он придерживался правила: два полета максимум, потом корабль на свалку. Рискованной частью плана выступал даже сам код. Если расслабиться не вовремя, код вырвется из математического пространства и посреди ночи пролезет тебе в башку. Если же соблюдать чистоту, этот код позволит тебе все время опережать на шаг ЗВК. Ну, тут еще и пилотские таланты требовались. Как следствие, нагрузка на нервы получалась дикая. Объявившись в Саудаде, Антуан постоянно слонялся без дела, или, точнее говоря, служил мальчиком на побегушках у Вика Серотонина, потому в обществе его принимали за сбитого летчика. Он протолкался между столиков и устроился в неловкой позе на одной из хромированных табуреток за стойкой лонгбара. Выглядел он неважнецки. Какое-то время провел, выбирая себе напиток, Когда выбрал, бармен поставил перед ним бокал с подчеркнутой осторожностью, и жидкость вскоре разделилась на отчетливые розовый и желтый слои. Соседям по стойке Антуан сообщил, что такой коктейль популярен на аренде Перкинса. Это заявление никого не убедило. Эшман дождался, пока он наполовину осушит бокал, и произнес: «Далекий путь со Стрэйн-стрит, однако». Толстяк неуверенно взглянул на него. «Антуан, ты меня не узнал? Может, в этом свете ты меня плохо видишь?» «Я знаю, кто ты», — сказал Антуан. Эшман улыбнулся. «В такой час ты обычно у Ливхюла зависаешь. Жалуешься на жизнь Вику Серотонину?» «Я нашел работу, временную». «Отличная новость, Антуан!» Толстяк, похоже, не разделял его энтузиазма. «Временную работу», — повторил он. «А как там Вик?» Толстяк Антуан высосал остаток коктейля и поднялся. «Ты знаешь», — сказал он, — «мне здешнее освещение нравится. Я люблю выпивать при тусклом свете. Мне тут музыка не нравится». Он утер губы и поглядел на джаз-бенд с выражением, которое каким-то образом передалось Эшману. «Я в любом случае уже ухожу», — продолжил он. «В этом нет необходимости», — настаивал сыщик. «Послушай, ты просто посиди, пока я себе еще закажу. И тебе, если хочешь». Он подразумевал, что бесцеремонный уход Антуана его обидит. Подтянув свой стул к барной стойке, где расположился Антуан, детектив некоторое время устраивался поудобнее. «Ты не против, если я к тебе подсяду?» «Мы тут оба не в своей тарелке. Почему бы нам не сесть рядом?» Он взял у бармена меню с небольшой голограммой живой музыки весь вечер, оценивающе полистал его и заказал еще рому. «Ты не против, если я сниму плащ?» — поинтересовался он. — «И положу его вот здесь». Он поднял бокал к свету и взглянул сквозь него. У него была привычка улыбаться окружающим, показывая, как он доволен ходом вечера. Пару минут сыщик тарабанил по стойке пальцами в такт музыки, затем добавил: «Я в этом не разбираюсь, но похоже на старое ньюнуэвское танго». Толстяк отнесся к этой новости без особого интереса. «Много чего на него похоже», — согласился он. Эшман покивал. «Я слышал, Вик рискует сильнее, чем ему стоило бы». Вернул он, словно в продолжении реплики. «С Виком все в порядке», — ощетинился Антуан. «Но у людей это напрягает». «С Виком все в порядке. Вик Серотонин, мне кажется, никого не напрягает». «Ну ты пойми, он тут шастает между городом и зоной вместе со всеми этими. Мы не можем их остановить, они находят все новые лазейки». Тут Эшман позволил себе чуть слышно фыркнуть. «А если бы и так, нам ведь тоже интересно, но мы бы сами не сунулись. Однако на следующий день он возникает в клубе Семирамида. Он кореш Полидериада. Тебе не кажется, что подобные связи навлекают на Вика опасность? Ты так не считаешь?» Поразмыслив минутку, он добавил: «Все эти туроператоры чокнутые, Антуан. Проблема Вика в том, что он тоже скоро с катушек сорвется». Ему явилась какая-то новая мысль. Коснувшись плеча толстяка, он привлек внимание собеседника. «Антуан, Вик тебя ничем не обидел?» Антуан передернул плечами. «Я тебе, Вика, не сдам, так и знай», — ответил он и удалился. «Вик сам себя сдаст», — негромко произнес детектив ему вслед. «И не мне. Тому, что там, в зоне». Антуан не ответил, но принялся еще энергичнее проталкиваться к двери. В нем сохранялись остатки собственного достоинства, уцелевшие вопреки его настойчивому стремлению выставить себя неудачником в обществе, где каждый, в принципе, мог стать тем, кем хотел. Никто не понимал, за каким хреном Серотонин его терпит. Но, может, именно за этим? Пару минут Эшман вертел в голове эту мысль. Затем вернулся в облюбованный уголок, где попробовал заново поймать ритм кафе «Прибой», убивая время над очередным бокалом и потягивая из него ром мелкими глотками, чтобы во рту возникал теплый вкус сжженного сахара. Он подумал о Вике Серотонине и Поле Дераде. Из этих двоих последний ему нравился куда меньше. Он размышлял о торговле туристическими сувенирами, ну или о том ее сегменте, какой входил в сферу его профессиональных интересов. Пока он так сидел, музыка джаз-бенда произвела на свет двух-трех тощих парней в белых однобортных пиджаках, при серьгах и шипастых кожаных ремнях. Эшман пристально наблюдал, как те силятся протиснуться из туалета на липкий призматический свет. Вид у них был, по его впечатлению, удивленный. и незавершенный. Они явно не ожидали здесь оказаться. После этого музыка вызвала старуху в шляпке и синем бумажном платье, и какое-то время все четверо нестройно колыхались из стороны в сторону, будто в такт ей. Воспоследовала лакуна, момент искажения и неправильности, все вокруг словно накренилось в распространявшейся от них волне, а потом кафе «Прибой» снова стало самим собой. Новоявленные посетители заказали себе выпивку и, шатаясь, утянулись в ночь. Эшман стоял в дверях и смотрел им вслед. Следующей ночью он арестовал кое-кого из них. Арест прошел незамеченным. Трое женщин и мужчина прошли 2 мили от кафе «Прибой» и, не найдя там другого бара, попытались заняться друг с другом любовью. Было похоже, что они плохо представляют, как это делается, но полны желания научиться. Эшман, которому просигналила форменная лычка, связался с ассистенткой и послал ее туда. «Отведи в КПЗ», — велел он, — «я сам не могу». Он был занят, бродил по окраине некорпоративного порта, расследуя затяжную серию преступлений против женщин, но упускать такую возможность представлялось неблагоразумным. «Не допрашивай их», — распорядился он. «В принципе, нет ничего преступного в том, чтобы заняться сексом на задах бара, иначе бы мы все давно в кутузке сидели. Ты просто запихни их туда и отправляйся домой. А, еще одно». «Что?» «Убедись, что им никто не навредит». Ассистентка снова связалась с ним примерно через час. «Задание выполнено», — доложила она. «Все равно, что беженцев задержать. Незнакомцы оказались странно сговорчивыми, но назвали себя не сразу. От них слегка попахивало, не похоже на чужаков, и вроде бы не голодны. Чипов у них нет, как и, насколько можно судить по выдаче клеточного анализатора, никаких обычных ДНК-маркеров. Таким образом, выяснить, из какой точки Гало они прибыли, ей не удалось». «Кого они тебе напоминают?» — спросил Эшман. «Идиотов, вот кого», — ответила она. Когда они в последний раз попались ей на глаза, то именно так и выглядели. Было это, наверное, во 2 часу по полуночи. Они всю ночь стояли в центре камеры, озадаченно озираясь, изредка переговаривались друг с другом низкими протяжными голосами, а на утро их не стало. «У меня нет этому объяснений», — сказала она. По ее коже бежали данные, как информационный выпад. Нервничая или гневаясь, она сжимала и разжимала кулак, словно накачивая плечевые мышцы, могла заодно пришпорить и математичку. Он задумался, входит ли это в курс ее навыков или просто привычка. «Вы гляньте на записи с нанокамер. У нас исчерпывающая сводка. Не получается зафиксировать четкий момент их исчезновения. При определенном освещении даже кажется, будто они до сих пор тут, даже сейчас. А сбежав из КПЗ, они, как выясняется, еще какое-то время шлялись по участку». Она обвиняюще воззрилась на свое плечо. «Ну что могло произойти? Не было ни минуты, чтобы их там не видели. Они будто испарились». «Объяснения этому у меня нет», — снова заключила она. Эшман почесал голову. «Большие шишки могут себе одного затребовать», — предположил он. «Но у нас сейчас нет нужды им это показывать». И, стараясь ей помочь, никто не мог такого предусмотреть. Она потребовала обыскать кафе «Прибой». «Еще рано», — сказал он. «Но день сегодня неплохой. Посетим его со всеми возможными средствами». Она уставилась на него. «Что? Тебе полезно будет попрактиковаться за рулем», — заявил он ей и дал выходной своему шоферу. 20 минутами позже она уже увязалась с ним. Сидя на переднем пассажирском сиденье со скрещенными на груди руками, он удовлетворенно улыбался. Розовый кадиллак с откидным верхом скользил по дороге, ведущей от офиса в сторону корниша между пальмами Манитауна и белыми дизайнерскими дюплексами Марикошель-Хилл. С утра шел дождь, но потом выглянуло солнце, и последняя влага быстро покидала воздух. Он любил, когда его везли, и гордился своей машиной. Спустя несколько минут он сказал: «Вот видишь, тебе уже лучше. Получай удовольствие». Она искоса глянула на него. «О, нет», — протянул Эшман, — «только не говори, что я тебя расстроил». «Не могу поверить, что вы так невозмутимо к этому относитесь. Не могу поверить, что вас это не завело». «Меня завело», — ответил он. «Но я не на тебя злюсь». Позволив ей это переварить, он решил сменить тему и завел рассказ об убийствах в некорпоративном порту. На месте исходного преступления несколькими годами ранее Он обнаружил две стихотворные строчки, вытатуированные подмышкой у жертвы. «Не спошли мне сердце неоновое, обезоруженное девичьей походкой». Это была Мона, прибывшая из места за 5 световых отсюда по пляжу. Обычная девчонка в свежеиспеченной полиуретановой обувке. «Татуировка же уникальна», — говорил он, — «в том отношении, что неумная. Обычные чернила, нанесенные на кожу каким-то древним методом. Судмедэксперт установил потом, что нанесли татуировку уже после того, как сердце девушки перестало биться в стиле тату-мастера ныне мертвого, но популярного за пару лет перед тем». Примечание. Отсылка к одному из убийств, совершенных маньяком Майклом Керни в «Свете». Конец примечания. «Ну как это возможно?» — требовательно спрашивала ассистентка. Эшман, пытаясь разжечь трубку, выкинул из кадиллака еще одну бесполезную спичку. «Ты оглянись», — посоветовал он ей. «Центр города, меньше, чем в 2 милях от ореола явления. Как можно быть уверенным в том, что тут творится? Тут возможно все. Что, если преступления тут совершаются без всякой цели? Что, если их разбрызгало из зоны, словно спреем, и никакой особой причины у них нет?» «Неожиданно поэтичная идея», — сказала она. «А как насчет убийств?» Человек, похожий на Эйнштейна, улыбнулся своим мыслям. «Может, я тебе потом расскажу, когда ты научишься задавать правильные вопросы?» «Думаю, мы приехали».